Гуру. Протягивая нам руку через пространство, получаете ответное рукопожатие, а с ним и приток новых сил. Даже в жизни обычной, чтобы получить ответ, надо сперва обратиться. Обращение в мире духовном имеет большое значение. Зовом обуславливается ответ. Незримый закон действует безотказно. Стучите, и отворят вам.